Едва сдержавшись, я не стал ничего просить. Это могло показаться хозяину невежливым. Я не знал правил приличия, существовавших в этом мире. К счастью, старик и сам обо всем догадался. «Видимо, во время путешествия ты проголодался. Садись к столу, и пока будешь есть, подробно расскажи, что с тобой произошло». Последнее мне удавалось с трудом. Не знаю, что понял хозяин из моего нечленораздельного мычания, прерываемого чавканьем и глотанием, но что-то, видимо, понял, потому что в конце трапезы сказал: «Твоя история слишком невероятна, чтобы в нее поверил кто-нибудь, кроме меня. Никому больше ее не рассказывай». «Но вы-то мне верите?» «Во всяком случае, я знаю, что ты говорил то, что думал. Меня нельзя обмануть. Беда в том, что люди часто ошибаются и верят в то, чего не было». «Что вы хотите сказать? Чего именно не было?» «Ты не мог попасть на дорогу Деймов. Никому еще это не удавалось, и нет сюда иного пути. Огненные лодки не садились у нас сотни лет. Я не могу объяснить твое появление на Лиме. И никто не сможет». Слушая его отрывистые гневные фразы, я окончательно поверил в то, что попал в другой мир, и принял это довольно спокойно, наверное, потому что хуже того мира, из которого мне удалось вырваться, просто не могло быть. «Отчего вы сердитесь? Конечно, я свалился на вашу голову довольно неожиданно, но я не привык быть обузой и постараюсь не обременять вас своим присутствием, раз уж мое появление так вас раздражает». Я решительно направился к большой дубовой двери, предвкушая увидеть, наконец, воочию новый мир, в котором неожиданно оказался. «Остановись, несчастный! Ты даже не понимаешь, что с тобой будет. Если ты покажешься в городе в таком наряде, тебя тут же схватят и четвертуют, как нудистского шпиона». «Ну и порядочки у вас здесь. Чем же я, интересно, похож на шпиона, да еще нудистского?» «Тем, что нудисты могут принимать любые обличия и часто появляются в странных нарядах, вызывающих порой глубочайшее общественное возмущение». «Ну так одолжите мне какую-нибудь вашу одежду. Со временем я ее обязательно верну». «Я бы одолжил, но ты не понимаешь всей серьезности своего положения. Город ты не знаешь, наш язык понимаешь с трудом. Любой сразу же признает в себе чужеземца. А объяснить вразумительно, откуда ты прибыл, а главное, с какой целью, ты все равно не сможешь. Тебя схватят в целях безопасности. Ну а дальше как повезет». В конце концов он заставил меня всерьез призадуматься. Похоже, знакомство с новым миром придется отложить. И надо признать, мне еще здорово повезло, что я попал к этому старцу. «Хорошо», — согласился я, возвращаясь к столу. «Я никуда не уйду. Но теперь ваша очередь рассказывать. Я хочу знать все об этом мире и все, что вы знаете о Деймах, которым принадлежит звездная дорога, благодаря которой я сюда попал. Кто они?» «Ты хочешь знать сразу все? Я потратил полжизни, изучая цивилизацию Деймов. За полчаса о них не расскажешь. Это могущественная раса, когда-то правила нашей планеты и многими другими мирами. Власть Деймов распространялась между мирами беспрепятственно, именно потому, что они владели звездной дорогой. Ее построила еще более древняя цивилизация, о которой нам ничего не известно. Но Деймы овладели этой дорогой и научились ей управлять. Здесь, на Лиме, когда-то был их главный форпост. Деймы безжалостны и коварны. Они бы давно уже превратили людей в своих рабов, но быстрому распространению их господства в нашей Вселенной мешало одно весьма существенное обстоятельство. Их родной мир, на наше счастье, построен из антиматерии. И здесь у нас они вынуждены были постоянно пользоваться защитной оболочкой, внутри которой их тело могло существовать только в виде особой энергетической субстанции. Для того, чтобы захватывать новые миры в нашей Вселенной, а затем управлять ими, им пришлось создать целую расу посредников – или посланников. Мозг этих существ, некогда бывших людьми, полностью подчинен Деймам. И хотя посланники обладают известной степенью свободы, все их помыслы, мечты, планы, желания, все создавалось и направлялось Деймами, о чем посланники зачастую даже не подозревают. Но если все это правда, почему о деймах ничего не известно на Земле? Почему от всей их могущественной цивилизации в нашей Вселенной случайно осталось одно единственное существо? Нашелся человек, сумевший их остановить. Он разрушил канал, по которому деймы проникали в наш мир. Давно это было. О нем остались лишь легенды в этих старых книгах. Старик кивнул на толстые запыленные фолианты, заполнявшие все свободное пространство на стенах комнаты. Люди склонны к беспамятству. Никому не хочется копаться в архивах и вытаскивать на свет давно забытые факты. Тем более, если они свидетельствуют о чужих победах. Но твой рассказ... Ты даже не представляешь, какую страшную угрозу обнаружил. Я знал, что рано или поздно деймы постараются вернуться. Они не признают поражений, никогда не отступают. А то, что тебе рассказала эта Джина о своем тоскливом одиночестве, может быть ложью. Скорее всего, она разведчик. У нее должна быть прямая связь с миром деймов. В одиночку они не могут существовать. И раз уж планета, управляемая деймами, проникла в нашу Вселенную, надо ждать беды. Значит, надо сообщить об этом в столицу. Флот Федерации распылит их плацдарм на атомы. Ты еще слишком молод и слишком наивен. Ты думаешь, что в столице Федерации об этой планете ничего не знают? Сколько кораблей попалось на улочку деймов? Судя по количеству заключенных, не меньше десятка. Вот видишь. А ведь обычно, даже когда пропадает один единственный корабль, флот не прекращает поиски, пока не найдет хотя бы его обломки. Откуда вы все это знаете? Кто вы? Ваша речь все время поражает меня своими противоречиями и несоответствиями. Вы выглядите как алхимик, но порой говорите как современный ученый. Я посол Земной Федерации на этой планете. Так сказать, неофициальный посол. Для установления прямых дипломатических контактов Лима признана непригодной. Она слишком цепляется за свое средневековое прошлое и не желает перемен. Я должен наблюдать за тем, что здесь происходит, и время от времени направлять в центр отчеты, которые никто не читает. Но я ученый, и в истории этой планеты я открыл для себя настоящую золотую жилу. Значит, у вас есть связь со столицей Федерации? Конечно, связь есть, но только тебе не удастся ею воспользоваться. Почему? Потому что твоим сообщением могут заинтересоваться вовсе не те, кому оно будет предназначено. Даже здесь, на Лиме, удаленной от планеты деймов на миллиарды километров, ты должен будешь держать язык за зубами и не привлекать к себе внимания. Если деймы узнают, что тебе стала известна тайна их дороги, они тебя и так наверняка ищут. Тела после казни не исчезают, и не так уж много вариантов объяснения подобного феномена. Твое счастье, что их дорога связывает между собой тысячи миров. Проверить их все они не в силах. Что же мне теперь, прятаться всю оставшуюся жизнь? Зачем прятаться? Ты вовсе не обязан становиться воином. Живи, как жил, и никто не станет обращать на тебя внимания. Следи лишь за тем, чтобы твои необычные способности, в которых ты сам еще пока не слишком разбираешься, не проявлялись слишком явно. Становиться воином? Что вы имеете в виду? Не каждому дано пройти по дороге деймов. Я уже упоминал о единственном человеке, которому удалось это до тебя. Именно он избавил наш мир от порабощения деймами. Но с тех пор прошло несколько тысячелетий. Нынешнее поколение измельчало –